Часть 23. После свидания Федя и Вика вернулись в кабинет начальника колонии. Мужчина поблагодарил Григория Никифоровича за помощь и протянул конверт. «Уберите, пожалуйста, и больше так никогда не делайте, если не хотите меня обидеть». Федор смутился, но, извинившись, спрятал деньги. «Каждая из наших воспитанниц мне как родная дочь. И я всегда разрешаю свидания, как бы тяжело они ни проходили. Ведь бывает, что девочки не всегда рады видеть близких. Так что не занимайтесь ерундой. Мне хватает моей зарплаты, да и пенсии не за горами». Посетители еще раз поблагодарили мужчину и пообещали приехать на следующей неделе. Молодые люди сели в автомобиль. «Что это было?» – нерешительно спросила Вика. «Ты о чем?» «Ты понял, к чему такие шутки?» Улыбка сошла с лица Федора, и он абсолютно серьезно произнес. «Это не шутка. Все это время, что я проработал твоего бывшего, я бредил тобой. Ты женщина, которую я искал всю жизнь. И если бы не та жестокая подстава с изменой, я бы давно увел тебя. Но сейчас, после того, что сделал с тобой это животное в деревне, я понимаю, тебе не до отношений и готов ждать хоть до старости, лишь бы быть с тобой». Девушка не знала, что ответить. Воспоминания о Ермакове вызывали спазм в животе. Слеза скользнула по щеке и упала в раскрытую ладонь. Федя бережно взял женскую руку и прижал к своему лбу. «Я не достоин ни одной твоей слезы. Прости меня, родная!» – раздался шепот. Виктория, обхватив гладко выбритое лицо мужчины, подняла его к своим глазам. «Прощаю!» – улыбнулась она и с нежностью поцеловала Федора. Переполненный счастьем, он крепко обнял любимую, будто боясь ее вновь потерять. Их губы опять встретились, но, желая погасить нарастающую страсть, Федя неожиданно сказал. «Что ж, одну дочку навестили, теперь поедем ко второй». Вчерашнему спонсору Кириллу уступили почетное место у костра. Однако дежуривший у пламени мужичок после полуночи уснул, и подбрасывать дрова было уже некому. Пробравшийся под одежду холод разбудил мужчину и заставил взяться за согревательное. К этому моменту остальные уже накрыли стол из остатков роскоши, принесенной новеньким накануне. Поправив здоровье портвейном, а заодно и осмелев, Зверев решился на звонок матери. Он похлопал по карману в поисках мобильного и не сразу вспомнил, что в спешке, покидая квартиру, оставил его возле кровати. «Да ну и черт с ней! Сама виновата старая корга!» Сделал он вывод и вернулся к застолью. Он еще не знал, что когда охранник нашел аппарат в комнате и поднес хозяйке, Эльвира Юрьевна ответила: «Выбрось его, Виталий. Больше он владельцу не понадобится. Для меня же мой сын сегодня умер». День за днем Кирилл все больше привыкал к новому укладу жизни. Поиски стеклотары приносили неплохие дивиденды, которых хватало на спиртное и закуску. В особенно удачные дни, например, после выходных, алкоголь на теплотрассе лился рекой. Мужчина всегда был весел и общительным, чем быстро завоевал расположение новых соседей. Но спустя неделю он немало озадачил флакона своим странным поведением. Кирилл Александрович уединился с бутылкой еще утром, и лишь когда та опустела, подошел к запасам портвейна. Взяв еще пару пузырей, он молча удалился. Толик подсел рядом. «Кирюх, ты чего это? Обиделся на что-то?» «Нормально все». «Да на тебе лица нет, браток!» Зверев отхлебнул из стеклянного горлышка и занюхал рукавом. «Просто у меня сегодня день рождения. Ты к чего грустишь? Наоборот, пойдем отметим. Сколько тебе?» 42. И чего я добился в жизни? Где я сейчас? На помойке. Я бы попросил». Флакон всерьез обиделся. Кирилл поспешно извинился. «Ладно, не кипиши, я же не со зла. Просто на душе тошно. Я лучше побуду один». Бывший психолог сочувствующе положил руку на плечо приятеля. «Понимаю, это кризис среднего возраста. Ладно, не буду мешать, мы с мужиками поднимем стопку за твое здоровье». К обеду именинник забылся пьяным сном. Он видел свой особняк, бывшую жену и дочерей, дом, полная чаша. Видения вызывали слезы, и он проснулся. В честь праздника собутыльники дали ему выходной и отправились на промысел. А когда вернулись, то обнаружили в хлам пьяного Зверева у костра, разговаривающего разными голосами. Два из них были мужскими, а третий – некое подобие женского. На вопросы мужчина не отвечал, продолжая общаться с невидимыми друзьями. «Вот, Лилечка, познакомься, это мои новые партнеры по бизнесу», – с гордостью произнес он. «Очень приятно, господа», – пытаясь имитировать интонацию Казарецкой, ответил Кирилл сам себе. Растерянные бродяги поздоровались с женщиной и отошли к столу. Они вполголоса обсуждали поведение нового жильца теплотрассы, всерьез подняв вопрос о его изгнании. «А если он завтра с ножом на кого-нибудь из нас кинется?» – прошипел один из выпивок. «Ну да, борода дело говорит». «Мало ли что у него в башке», – поддержал другой. Флакон повысил голос. «Хватит, понаблюдаем за ним, а там видно будет». В тот вечер Кирилла Александровича окрестили прозвищем «Шампунь три в одном». Федор припарковался перед воротами особняка Зверева. У калитки молодых людей встретил незнакомый охранник. «Цель вашего визита», – уточнил Крепыш. «Передайте Кириллу Александровичу, что приехала бывшая жена», – сухо произнесла Виктория. «Здесь такого нет». «То есть как нет?» – опешила женщина. «Вообще-то он хозяин этого дома». «Возможно, бывший хозяин», – послышался из-за калитки. «Сейчас особняком владеет Лилия Владимировна Казарецкая». Федя усадил ошеломленную Вику в машину. «Где они могут быть?» – спросил он. «Я знаю только одно место», – обреченно прошептала девушка. Когда Виктория увидела в экране видеозвонка лицо Эльвиры Юрьевны, по ее коже прибежал холодок. Светская львица не посчитала нужным пригласить гостей к себе в дом и вышла к дороге. «Что тебе здесь нужно?» – как всегда заносчиво прозвучал вопрос. «Позовите, пожалуйста, Кирилла, мне нужно с ним поговорить», – набралась храбрости Вика. «Опомнилась, про мужа с дочерью вспомнила. Поздно, они переехали, не оставив нового адреса», – не моргнув, солгала бывшая свекровь. «Это неправда. Почему вы мне врете?» Эльвира Юрьевна уже приготовилась вызвать охрану, но в этот момент двери дома распахнулись, и на крыльцо выбежала Ксюша. В одном домашнем костюмчике девочка шлепала по апрельским лужам босыми ножками и звала маму. Только сейчас девушка поняла, как сильно любит дочь и насколько соскучилась по ней. Зверева-старшая схватила внучку у самой калитки и потащила в особняк. Вика тщетно била по кованым украшениям, сбивая кулаки в кровь, а Эльвира, унося вырывающуюся Ксению, прокричала. «Я вас обоих лишу родительских прав, и больше вы, дочь, не увидите!» «Никогда этого не будет, слышишь? Ты, старая ведьма!» – прорычала девушка. «Ксю, я тебя заберу!» Женщина скрылась в доме, а Вика дала волю чувствам, разревевшись на плече Федора. «Так мы ничего не добьемся. Надо все делать по букве закона». Едва дождавшись понедельника, Виктория с Федором отправились к Илюшину. Подораженная женщина присела в кресло напротив юриста и не решалась начать разговор. «Что-то мне подсказывает, что вы мне еще работенки хотите подбросить», – добродушно предположил Юрий Михайлович. «Вы очень проницательны», – улыбка едва коснулась губ Вики. «Что ж, не томите, сударыня». «Даже не знаю, с чего начать». «Желательно сначала», – мужчина налил воды из графина. Осушив его залпом, Виктория начала повествование. «Мы съездили к Изольде в колонию и сказали, что, возможно, получится ее освободить. Она, конечно, обрадовалась, но поставила жесткое условие. Либо она выйдет с двумя подругами, либо останется до конца срока. Я ничего не обещала ей. Но прошу, скажите, есть шанс вытащить всех трех?» «Да, с характером, ваша принцесса», – посетовал юрист. «Но и это еще не все. Бывший муж после развода забрал нашу совместную дочь. Его самого мы не нашли, а Ксюша у его матери. Свекровь угрожала, что лишит нас с Кириллом родительских прав и оставит дочку у себя». Девушка тихо заплакала, а Илюшин погрузился в раздумье. Через некоторое время он поднял глаза на Вику. «Кирилл. А фамилия?» «Зверев». Адвокат хлопнул в ладоши, отчего посетительница вздрогнула. «Я читал сводки в газетах, какая шумиха была. Вы еще тогда на дебатах побои показали». Вика смутилась, вспомнив тот вечер в студии. «Да, после этого мы и развелись. Он промыл мозги Ксении, и она захотела жить с отцом. А сколько девочке?» «Скоро 7». Мужчина торжествующе поднял руки. «Дорогая моя, это незаконно. Мнение ребенка в суде учитывается только при достижении 10-летнего возраста. Ну а имущество хоть поделили?» Виктория попросила еще воды. Утолив жажду, она ответила. «Многое было приобретено до брака, но и совместно нажитое отошло Звереву по условиям брачного договора». «Что же вы за пункт нарушили?» «Бывший муж скомпрометировал меня, подстроив измену, и собрал доказательства». Федор заерзал на кожаном кресле. Юрий Михайлович заметил, как молодые люди обменялись взглядами. «Ну и что?» – вам все равно положено 1/4 имущества. Если хотите, могу поспособствовать в оспаривании». Женщина покачала головой. «Спасибо, не надо, пусть подавится». Не сдержала эмоции девушка, а правозащитник лукаво прищурился. «Ох, и скромную невесту ты себе нашел, Федя! Такие редкость в наше меркантильное время, береги!» «Что ж, мои драгоценные, обещать ничего не буду. Для начала мне нужно ознакомиться с материалами дел. Здесь указана моя электронка». Мужчина протянул Вике визитку. «Узнайте у Изольды данные ее подруг и пришлите мне. Может, там и дела окажутся клевые. А сейчас мне пора, Фемида ждет». Адвокат попрощался с парой. «Почему ты мне врала?» — кричала на бабушку внучка. «В чем?» — делано удивилась Эльвира Юрьевна. «Ты говорила, что мама бросила меня, а она хочет меня забрать». Женщина не подбирала мягких слов даже для ребенка. «Я и сейчас так говорю. Ты ей не нужна. Она только и знала, что возилась со своей приемной бродяжкой, а до тебя и дела не было. Что мать, что отец. Думаешь, он дом ремонтирует? Он давно спился под забором и не вспоминает о тебе. Если бы не я, ты бы тоже по помойкам бутылки собирала. Или того хуже. Сначала в детдом, а потом в тюрьму, как твоя Изольда». Зверева захлопнула дверь в детскую. Девочка опустилась на колени. Правда о папе и сводной сестре оказалась слишком жестокой для малышки. Впервые в жизни она ощущала себя по-настоящему одинокой. Все вокруг лгали ей, и теперь в детском сердце прорастало зернышко страха быть обманутой вновь. Она не до конца понимала значение слов «спился под забором», но чувствовала, что папе плохо. Однако папе, по его собственному мнению, было хорошо. Депрессия, нагрянувшая в день рождения, тем же вечером и исчезла. Смешанное расстройство личности прогрессировало, не давая владельцу скучать. Приютившие его на теплотрассе собутыльники уже много раз пожалели о своем решении. Они с ужасом наблюдали за безумием коллеги по цеху, каждую ночь по очереди неся вахту у костра. Теперь приходилось следить не только за пламенем, но и за неадекватным товарищем. Но эти меры не спасли мужичков. Одним из вечеров Кириллу померещилось, что Флакон в наглую флиртует с Лилечкой, несмотря на то, что Толик всего лишь уточнил, не желает ли Зверев присоединиться к ужину. Вместо ответа бывший бизнесмен разбил пустую бутылку, а лежавший рядом валун и бросился на соперника со стеклянной розочкой. Еще мгновение она достигла бы цели, но подоспевшие вовремя мужчины оттащили заступника женской чести. «Но это уже ни в какие ворота! Гасите его, ребята!» Несмотря на лошадиную дозу выпитого алкоголя, дебошир не сдавался до последнего. Лишь после глухого удара палкой по голове он обмяк и затих. Тогда и решено было избавиться от горя соседа. Как ненужный хлам, Кирилл был брошен на мусорке возле бака. Очнувшись утром, он не сразу понял, где находится. Вчерашний вечер скрывала пелена беспамятства. Тогда Зверев вернулся на теплотрассу за объяснениями. «Флакон, здорово! А я чё, вчера не дошел, что ли? Прикинь, проснулся на мусорке!» Начал было он, но Толик грубо прервал монолог. «Ты что здесь забыл, шизик? У дурака косишь, мол, ничего не помню?» Остатки пропитого разума подсказывали, что Кирилл серьезно провинился. Но он действительно ничего не помнил, в чем честно и признался. «Да мне вообще ровно на твои провалы в памяти! Ты меня вчера чуть не порешил!» Узнав подробности своего вчерашнего подвига, Зверев не знал, куда себя деть. Бросив сухое «извини», он пошел прочь, а теперь уже бывшего приятеля. В спину донеслось. «И не вздумай искать другие теплотрассы, я всех предупрежу, что ты псих, тебе лечиться надо!» Он искал новое пристанище до самого вечера. Сарафанное радио среди бродяг молнией разнесло новость о Звереве. Отовсюду его гнали. Сдав бутылки и приобретя пару баллонов портвейна, мужчина обреченно шатался по району. Вот уже и частный сектор показался, а за ним в закатных лучах блеснуло зеркало небольшого озера. «Что ты задумал?» – обеспокоился внутренний голос. «То, что уже давно пора сделать», – сказал Кирилл. «Даже не думай, найдем мы место, где кости бросить», – не унимался тот. «А я считаю правильно. Лучше сразу камень на шею и вперед, чем ждать, пока цирроз или туберкулез убьют», – отозвалась псевдо-Казарецкая. «Заткнись, старая жаба!» Диалог несуществующих спутников быстро утомил бывшего мебельного магната, и он рявкнул на обоих. «Хватит спорить! Я уже все решил!»